Верящие в мощь иерархии света силы свои умножают. Каждый день приближает неизбежность огненную. Прибоя космических волн не сдержать, или их встретить и сердцем принять их и духом, или же против пойти и быть сокрушенным их силой. Нет середины. Подготовленное сердце, разрядившее плотность свою, встретит волны их, принимая, то есть ассимилируя в сознании, но не готовые пострадают. Придется либо явление нового мира принять, либо с планеты уйти. В этом обреченность всех темных и тьмы. Им на планете места не будет. Придется уйти.